и, слушая повествование об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами. Все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и канув, как ключ, на дно моря. Мужики суходольские навещали Лунева не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше. Но и они, как в родной, входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, а затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый приятный конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами. Запомнили и то, что старой степной деревне пахли их подарки. Мед, цветущий гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца, пуньками, курными избами времен дедушки. Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то? У них даже и преданий не существовало. Их могилы безымянны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны. Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны, высыхают. Строили они жилища, но жилища их недолговечны. При малейшей искре дотла сгорают они. Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола? В усадьбу, породившую души Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве. Помню, так точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно быстрыми огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном. Яркая и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал. И вдруг у самого поворота в Суходол увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и пристранную фигуру в халате и шлыке. Фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это баба-яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове бабы-яги. На голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавших тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие.